Когда мы проехали ворота, заплатив немалую пошлину в кассу города, так сразу и началось. На меня бросили охрану сразу 3 подвод с левой стороны, остальные охранники контролировали максимум по 2 подводы. Жулики, заметив такой разрыв в жидкой цепочке охраны, передавали друг другу эту новость и лезли, как оголтелые, именно с моей стороны. Не сразу я понял, что купец слишком экономит на числе охраны. На самом деле на 12 подвод требовалось минимум 12 охранников и еще пара про запас. Поэтому и меня так легко взяли, что нужна была в этом криминальном городе одна жертва, которую предполагалось отдать на потеху толпе и криминальному отребью. То-то, я чувствовал какую-то недосказанность в разговоре со мной, и тех же возчиков, и со стороны остальных охранников. И то, что перед городом к каравану несколько раз подходили дюжие парни и предлагали наняться в охрану на время прохождения города. Денег просили, конечно, немало, и купец отказался. Эти парни посмеивались над нами и были явно убеждены, что так просто пройти город у каравана не получится, особо указывая на малое количество охранников. «Купец, ты что, хочешь оставить кого-то из своих на верную смерть?» Так они говорили Тарису, но тот только отмахивался и старался не смотреть на меня. Я не особо обратил на эти слова внимания, но теперь, после первых 500 метров по дороге, выложенной брусчаткой, мне казалось, что я попал в ад. Так эти рожи, подскакивающие к подводам и хватающие все подряд, напоминали чертей и выходцев с того света. Но руки мои крепко держали древко, пятка копья четко попадала по рожам и затылкам, бросая попавших под удар жуликов на землю. Остальные злобно шипели и угрожали мне всякими ужасами, исправно оттаскивая своих потерявших сознание подельников в сторону. Этих я не трогал, пока на меня не стали бросаться с ножами и они. Таких я вышибал посильнее, и вскоре вокруг меня не осталось никого, желающих подскакивать к телегам. Я опустил копье, вытер пот со лба и огляделся. Мой возчик, с которым общался поплотнее, смотрел на меня с ощутимой жалостью, остальные, в том числе и Донг, старались просто не смотреть, и я понял, что серьезные проблемы нашли меня, и очень быстро. Вскоре немалая куча серьезных мужчин криминального вида преградила дорогу каравану, и все остановились. Сначала они говорили с купцом, потом и Донг подбежал туда, и после недолгих переговоров бандиты показали на меня, как нарушившего договор о ненанесении серьезных увечий, и потребовали выкуп с купца. Трис, как я понял, предложил рассчитаться мною, и сердце у меня упало. Значит, именно про такой исход событий и говорили желающие наняться на охрану перед городом. Теперь я откровенно жалел, что не забил на службу и не дал растащить доверенные мне под охрану подводы. Так бы меня рассчитали на выезде из города, и все, пошел бы я своей дорогой, искать новый караван или пытаться путешествовать в одиночку. Но мое старание и подлость Триса с Донком заманили меня в ловушку, из которой я не видел возможности выбраться. Кольцо жуликов вокруг меня все увеличивалось, меня позвали в голову каравана, где и предъявили, что за свои прегрешения меня отдают местной гильдии бандитов, контролирующих эту улицу, и я буду биться на смерть с другими бойцами, пока совсем не успокоюсь в одном из боев. Понимая, что ловушка захлопнулась, я еще успел ловким и подлым ударом копья, с применением маны, разнести челюсть купца на несколько кусков ударом снизу, но вот на Донка времени не хватило. Плотная толпа окружила меня со всех сторон, облепила плечи и копья и выцарапала его из рук. На лицах серьезных мужчин из криминального клана я успел увидеть одобрение моему поступку, ведь это было, как раз, по местным понятиям. За предательство я мог сделать, что хотел, и с купцом, и со старшим охраны, они отдали меня на почти верную смерть, вот и я мог тоже убить обоих, но не успел. Меня повели, потащили куда-то внутрь города, тщательно обыскав на ходу, сняв пояс с кошелями и ножом, но не трогая обувь, в которой были спрятаны 2 золотых и местные серебряные деньги. Все свое богатство я перепрятал перед городом, когда понял, что ожидается серьезнейшая заваруха, и теперь порадовался за свою предусмотрительность. Да и добраться в немыслимой толчее до низа было невозможно, так меня торопились куда-то дотащить. Я не сопротивлялся, понимая, что это бессмысленно, и понемногу меня отпустили, видя, что я не упираюсь и иду сам. Несколько крепких мужиков и парней, с разбойными рожами, присматривали за мной. Мы прошли пару улиц, потом вошли в какой-то большой двор, набитый народом со всех сторон и даже свисающими с импровизированных трибун гроздьями зрителей. Похоже на какую-то площадку для боев, успел подумать я,

вырубив соперника надолго. Дико шумевшая публика замолчала, не понимая, как так, без кучи ударов, один из бойцов уже почти победил. Но вскоре зашумело снова, требуя прикончить проигравшего. Я даже вернулся к секунданту, что обязательно его добивать, на что получил удивительной по ясности ответ: можешь и не добивать, тогда через 10 минут добьют тебя. Хотя, можешь дать ему прийти в себя и снова начать поединок. Но это будет глупо выглядеть, так не делает никто. Пришлось вернуться к так и не очнувшемуся до конца сопернику, накинуть ему локоть на шею и, преодолев слабые попытки вырваться из захвата, медленно, но верно придушить его, пока его руки и ноги не затихли, после продолжительной пляски умирающего человека. Это уже второй, убитый лично мной в этом мире, если не считать подавленного лошадьми и телегами жулика в первом городке. Душить, конечно, морально тяжелее, чем одним ударом проколоть живот, но, когда хочешь выжить, это уже не так существенно, руки не дрожат и делают свое дело. Под крики и топот ног я вернулся к секунданту, казавшемуся мне самым тут нормальным, и спросил: на сегодня все? Да, все, теперь ждешь нового бедолагу, пробормотал мой помощник и выдал мне мои вещи из корзины. Я оделся и вскоре, те же рыла, что вели меня сюда, отконвоировали меня обратно на улицу, где и двигался мой караван, давно уже уехавший, впрочем. Там мы прошлись дальше, где-то в сторону центра города, и через пару минут завели меня в подвальное помещение, где пахло страданиями людскими и болью, стояло несколько клеток разного размера и на входе дежурили хорошо вооруженные молодцы. Главный из конвоиров дал мне характеристику, из которой я услышал и разобрал только: искупивший наполовину. Меня подтолкнули в одну из клеток и закрыли дверку за спиной. Новое жилище оказалось небольшого размера, с парой лежанок на полу, на которых кишмя кишели клопы, и я приготовился к трудной ночи. Пока не стал садиться, стоял, держась за решетку, и посматривал по сторонам. В большой клетке, набитой так, что несчастные не могли сесть и им приходилось стоять, находилось человек 40, много сильно побитых, подавленных и в ужасе глядящих по сторонам и на своих соседей. Время от времени надсмотрщики, с легкими дубинками в руках, стучали по прутьям решетки, вызывая одного за другим узников и, если им казалось, что тот медленно пробирается через забитое телами пространство, осыпали его ударами по плечам и спине, подгоняя побыстрее выскочить из клетки. Потом его или ее подводили к конторке, где пришедшие на помощь члены семьи или просто знакомые приводили свои аргументы, в основном заключающиеся в горстке монет, высыпаемых на конторку, и, придя к согласию с одним из бандитов, забирали несчастного или несчастную с собой. Кто-то из более грамотных бандитов записывал итоговое решение, считал деньги и высыпал их в ящик с прорезью, стоящий внизу конторки. В этот момент за ним начинали присматривать все активные и свободные члены банды, чтобы монета не осталась зажатой между пальцев, круговая порука и такая же ответственность проявлялись в действии. В общем, конвейер по выжиманию денег у обычных горожан, провинившихся не особенно сильно, работал на полную мощь, и я подивился размаху действий банды, открыто содержащей свою тюрьму и массовым способом доищей горожан. Постоянно приводили новых должников и запихивали в клетку, женщин изощренно обыскивали, залезая во все места, и, с помертвевшим лицом, волокли в клетку, где эстафету перенимали узники понаглее, также с удовольствием безнаказанно лапавшие своих жертв, коротая скучное время в заточении и пытаясь скрыть страх, обуревавший их самих. В подвале стояли еще три клетки, поменьше размером. В одной, как видно, сидели члены противоборствующих группировок, захваченные в ходе повседневной войны на улицах, все поголовно избитые и порезанные. Каждый проходящий мимо член группы победителей старался попасть по пальцам или ткнуть посильнее дубинкой через решетку. Туда приволокли за пару часов только одного новичка, бывшего без сознания, и закинули внутрь с размаху, но его, хоть поймали свои и аккуратно уложили на пол. Во второй сидели такие же уголовные рожи, но, видно, провинившиеся перед своими, на них внимания подчеркнуто не обращали. В третьей пребывали, как видно, уже серьезные должники банды, солидные и не очень мужики, ждущие решения по своему вопросу, но, как видно, безо всякого оптимизма в глазах. Так что, я сидел с относительным комфортом, пока один и, видно, представлял какую-то ценность для банды. Раз меня совсем не трогали и даже принесли поесть, из той же большой кастрюли, где брали еду и все остальные. Других узников кормить и не подумали, даже передачи не принимали, несмотря на все просьбы родственников. Отчетность вели так же, как и в Черноземье, на восковых табличках. На меня заполнили одну из них, что-то записали и поставили в отдельный угол. На улице стемнело, в подвале еще сильнее, мой угол погрузился в темноту, и я рискнул почистить лежанку от насекомых. Опустив руку и создав крайне высокую температуру на одной стороне, присел туда и дочистил лежанку до конца. Заодно, внимательно глядел, среагирует кто-нибудь из бандитов или их жертв на магию, но ничего не заметил. Ночью ко мне перевели одного из своих, видно, с него, почти, сняли претензии, но еще не до конца простили. Это было кстати, чтобы клопы со второй лежанки не перебежали на новое место. Он со мной не стал общаться, видно, молчание и, правда, реально считалось в банде золотом. Спал, как убитый, после всех переживаний, не слыша стоны и крики несчастных, и был очень этому рад. Впрочем, деятельность в подвале с пришествием темноты тоже сошла на нет, даже в большой клетке все разместились, сидя друг на друге. Утром я проснулся в той же клетке, хотя ночью мне снился любимый трактир «Лиса и журавль», Грита и мои приятели, предлагающие мне пиво и свинину с тушеными овощами. Да, это было большое разочарование, ничего не изменилось, хорошо, хоть меня опять покормили из общего котла и вскоре забрали из этого скорбного места. Те же крепыши отвели меня в местный зал, где занимались и другие спортсмены, как я их классифицировал по внешнему виду. Я оставался собственностью кодлы Промеса, но пользу от меня решили получить и другим способом, не только на площадке для боев. Кто-то из старших вчера видел мой бой и его заинтересовало мое умение наносить удары руками. В Сатуме практиковалось, в основном, боевое искусство вроде нашего марсельского савата, как показывал учитель. Естественно, ему было непросто биться со мной, почти по правилам бокса, главенствовавшим в Черноземье. Но, здесь мне, наоборот, было сложно выступать против серьезных мастеров. Хорошо, что вчерашний соперник совсем не был опытным бойцом, резко начал и не нанеся мне ни одного серьезного удара, подлетел слишком близко ко мне. Один из старших кодлы, тот самый, который обратил внимание на мою технику, завел со мной разговор и сразу понял, что я не только не местный, но и определил, что я пришел из-за гор. Плотный мужчина заинтересовался серьезно моей историей, но недостаток слов не давал мне возможность ответить на его вопросы. Я не хотел показывать, что понимаю более-менее язык, прикидывался совсем плохо понимающим Карли, и он потерял ко мне интерес. Меня поставили в спарринг с местным мастером, я пропустил немало ударов ногами, правда, прилетало мне издалека и не особо сильно, сам не смог ни разу достать противника, ловко уходившего от меня. Впрочем, я не сильно старался, видя, что местный тоже больше изображает активную деятельность. Мне он даже шепнул, во время, когда мы сцепились в клинче, чтобы я не выкладывался и поберег себя. К обеду прибежал гонец, доложился плотному и, видя, что взгляд того остановился на мне, я понял, придется подраться и сегодня, видать, нашли мне соперника. Так и получилось, со всеми спортсменами, выступающими за кодлу, я перекусил в соседнем трактире, причем, накормили вкусно, обслуга, реально, просто летала. Потом вернулись в местный зал, где я смог поспать с пару часиков. Никто, вроде, меня не сторожил, но, видя полнейшее погружение всей местной жизни в безоговорочное подчинение власти криминала, я даже не стал рассматривать этот вариант, чтобы исчезнуть. Гораздо лучше лежать, сладко подремывая, на теплом солнышке, чем стоять в клетке, когда тебя реально некому выкупить, и ждать, кому тебя продадут в рабство. Тем более, в подвале я успел несколько раз увидеть этот протокол в действии. Некоторых, никому не нужных людей, забирали за небольшие деньги новые хозяева, платили какую-то сумму, получали на руки табличку со знаком кодла и покупку со связанными руками. Новый хозяин накидывал петлю на шею покупки и уводил с собой. Кажется, это был знак подчинения новому хозяину. То есть, преступники ввели здесь долговое рабство и продавали своих должников, которых сами и вгоняли в долги. Поэтому я дождался пары крепышей, которые разбудили меня и уже скорее проводили, чем отконвоировали, к месту следующей битвы за мою свободу, которым оказался тот же амфитеатр. Если я побеждал в этом бою, то считалось, что полностью рассчитался с кодлой и больше не должник.

машинально шевеля руками и не делая попыток подняться. Я успел подумать, как же я буду его забивать, когда звякнул колокол и какие-то люди подбежали к поверженному, пробуя его поднять. Я не понимал, в чем дело, пока мой помощник сзади не оттащил меня за руку. «Все, добивать не надо, хозяева заплатили за его жизнь», — крикнул он мне в ухо, и я смог устало выдохнуть и, подняв руки, поблагодарить зрителей, как здесь было принято. Я стоял в центре площадки и поворачивался по кругу, отмечая свою победу. Когда мой взгляд добрался до трибуны с благородными, меня удивил один из них. Он стоял, вцепившись в перила и максимально наклонившись ко мне, в глазах его горел восторг, удививший даже меня. Глава 3. Резкое изменение в моей жизни. Ну, что такого? Пришел человек в полный восторг, увидев победу обычного человека над чудовищем из легенд. Я отвернулся от дворянина и сразу же забыл о нем. Продолжил приветствовать зрителей, среди которых оказалось много теперь уже моих фанатов, переметнувшихся от побежденного тираннозавра Диплодока на сторону победителя. Теперь я был свободен и, честно говоря, хотел очутиться как можно дальше от этого города, этой страны и этих людей. Вернуться обратно в Черноземье, наплевав на возможные проблемы, еще раз помучившись на перевалах. Но, резонно побаивался, что сделать это будет непросто. Моя ярчайшая победа могла привлечь ко мне много лишнего внимания, та же Кодла, наверняка, захочет поэксплуатировать мою мгновенно выросшую известность и заставить провести еще несколько боев, в исходе которых я не был так уверен. После того спарринга, я понял, что хорошо готовые местные бойцы могут долго кружить вокруг меня, пока не отобьют мне все ноги так, что я ходить не смогу и добьют после этого без усилий. В общем, я очутился в странном положении, после всех поздравлений, сполоснувшись около колодца, где мне подняли ведро воды, я надел свои вещи и оказался предоставлен сам себе. Сопровождающие куда-то исчезли, ко мне подходили обычные зрители, совсем такие средневековые, предлагали угостить в ближайшем трактире. В общем, те незамысловатые радости, сопутствующие местной жизни. Но вот сидеть с простыми мужиками, не умея особо ответить, мне не хотелось, поэтому я прогулялся по знакомому маршруту до знакомого зала, где и присел в трактире, заказав немудреную закуску с местным, довольно плохеньким пивом. Сидел и думал, как мне унести ноги из города, как добраться до следующего, в двух днях пути, того самого, где было все устроено по уму, если верить рассказам того же возчика. Деньги у меня были, половина золотого в местном серебре и еще те, которые я поднял с тела еще живого мстителя, прежде, чем сбросил его с откоса. Хотелось припустить на выход из города, но приобретенное чутье говорило мне, что надо выслушать кого-то из Кодлы, чтобы понять мое положение в этой структуре, заменяющей местному обществу власть. Попытку уйти из города могут воспринять снова не так, как я думаю, поэтому лучше не делать резких движений, оставаясь на глазах у всех, уже знакомых мне бойцов и остальных, причастных к деятельности местной Кодлы, ведь она здесь не одна такая, и выход из города может быть на территории другой банды, где все мои достижения воспримут со знаком минус и снова объявит, что я им должен, отправит биться насмерть с другими, в чем-то тоже проштрафившимися. Оказалось, что я принял верное решение, так как, через 10 минут, не успел я допить пива, как в зале появился один из моих провожатых, изрядно запыхавшийся. Бойцы показали ему на трактир, где он, увидев меня, спокойно сидящего за столом, перевел дыхание и подсел рядом, цапнул вторую кружку и выпил ее залпом. «Молодец, что пришел сюда, я уже запарился тебя искать, хорошо», — подсказали, «куда ты пошел?» Эти его первые слова подтвердили правильность понимания мной сложной обстановки с отношением к Кодле, и тем, что в этом месте не получится остаться незамеченным, хоть ты тресни. «Пойдем к старшему, он хочет тебя видеть», — с этими словами бандит поднялся и, не ожидая меня, поторопился на выход, не допуская, как видно, и тени сомнения, что у меня могут быть свои мысли на этот счет. Мысли были, но высказывать их я не торопился, и получается плохо, и слушатели не те, неблагодарные люди. Ситуация реально жестко отличается от того, что происходило в Черноземье, а, ведь и там, я благоразумно помалкивал и добился своего, только не удержался на своем высоком положении и статусе. Все дыры в биографии подводили молодого коммуниста. А не из кулаков ли вы будете? Пока, еще, товарищ Протасов, перефразируя, не из магов ли будете? взялись откуда здесь, господин Олькпрод, даже в таком, не побоюсь этого слова, толерантном обществе, не получилось зафиксировать свои достижения надолго, но там, хоть запустили расследование, медленное и неотвратимое, что я спокойно собрался и, используя небольшие тактические хитрости, смог надолго оторваться от погони. Ну как надолго, на один день, фактически, опередив свое задержание на 3-4 дня, если бы остался в городе. В Сатуме, с одной стороны, проще, здесь я просто пришелец-одиночка из-за гор, никаких сомнений в моем происхождении не высказывается. Хотя, я только сегодня перешел из статуса «должник», он же «раб», в статус условно свободного человека, поскольку по-настоящему свободным в этой стране может быть только аристократ. Даже криминальные вожди связаны понятиями и условностями, которые же сами и пестуют и сами же зависят от них не шутейно, а очень даже строго, вплоть до лишения власти и жизни. Так же быстро мы вернулись в здание, внутри которого устроена арена для боев. По дороге рассматривал улицы, запруженные народом и телегами, не заметил ни одного стражника или военного. Видно, что эта часть города отдана криминалу. Судя по тому, как к моему спутнику то и дело подбегали посыльные или шпионы, все, более-менее заметные личности с криминальным настоящим на лице, незаметно кивали ему в знак приветствия. Понятно, что фигура он заметная в этой части города. Наверное, личный помощник одного из старших кодлы, того, плотного, держащего зал и арену для боев. Непонятно, почему такого серьезного члена банды за мной отправили. Неужели не было под рукой никого из мелкой сошки? Пожалуй, личное распоряжение старшего побежал выполнять. Мы зашли в здание, которое служило основой, охватывающей арену, поднялись на верхний этаж и меня оставили подождать в комнате с парой звероподобных охранников, которые, впрочем, меня сразу узнали, как победителя самой нашумевшей драки за сегодня и поздравили, с подчеркнутым уважением. Кстати, получается, я здорово постоял за честь банды, забив до полусмерти непобедимого до сего дня зверочеловека, иных эпитетов у меня, чтобы охарактеризовать своего соперника, не нашлось. Минотавр или тиранозавр, вот еще подходящие слова. Конечно, если бы не использован Эмона, так легко я бы не отделался. Победить без магии было почти невозможно, хотя, варианты были и в этом случае. Снести оставшуюся бровь, чтобы кровь залила оба глаза, монстр и так видел меня уже только одним. Это самый реальный вариант, но, все же, очень опасный. Я тоже подвыдохся, уже устал, постоянно находясь в напряжении, избегая захвата чудовищными ладонями. Легко мог тоже ошибиться и потом слушать, как трещит позвоночник и вырываются с мясом руки или ноги, или, самое легкое, скручивается и ломается шея. Вот, сейчас, по реакции охранников старшего, понял, что сделал серьезный шаг в глазах рядовых членов кодлы, совершив невозможное у всей публики на глазах. Здесь такое сильно уважают. Теперь пришло время послушать предложение старшего, наверняка, после сегодняшнего триумфа, совсем не собирающегося расставаться с таким бойцом, как я. Вскоре помощник открыл дверь и позвал меня. В комнате я и, правда, увидел старшего, который поманил меня к окну, большому, с распахнутыми ставнями. Встав рядом, я смог рассмотреть всю арену для боев, вид на нее открывался из этого окна прекрасный. «Как тебе?» – спросил попозже меня старший. Я ответил, что, похоже, арену разместили так специально, чтобы можно было смотреть бои именно с этого места. «Посмотри на трибуну для белой публики, не видишь там кого знакомого?» Я посмотрел, на этой трибуне осталось несколько человек, те самые дворяне, один из которых так болел за мою победу. «Нет, сегодня, после боя видел их первый раз», недоумевая, ответил я. «Странно, один из них, барон Гельд, выложил за тебя огромную сумму», посмеиваясь, просветил меня старший и кивнул на мешочек, стоящий на столе перед ним. «Вот это новость! Меня, что, снова продали? Как выложил, я же свободный, после второй победы, не выдержал я». Тут вмешался помощник старшего, благожелательно улыбаясь. Он просветил меня, что загнать человека в долги – дело нескольких минут, поэтому идти на принцип мне точно не стоит. После боя, да, свободный, а сейчас, вот уже продан. Но ты не парься, для нас ты остаешься свободным, без проблем. Но барончик так хотел тебя купить, что мы не смогли ему отказать. Ха-ха-ха, да, я сказал, от балды, 200 золотых. Ты же наша звезда и много денег еще принесешь, подтвердил слова помощника и старший, а он, возьми, да и, согласись, побежал в банк, только что, принес всю сумму сразу. Ну, как тут отказаться, спросил он даже меня, я понял, что отказаться тут никак, бандиты ко мне нормально относятся, вроде, раз позвали и все расклады дают, и, намекают, что обратно уже не отыграть мне, не получится, снова в долги беспросветные загонит, если попробую сделку сорвать, на такую сумму гигантскую, что сами ржут, не верят в свое счастье, хоть что за барон такой, гильд, для чего я ему нужен, решил все же я прояснить свою судьбу, богатый, родовитый, у нашего графа в приятелях, боец еще первостатейный, старший посмотрел вопросительно на помощника, тот кивнул и развел руками, мол, все, что знаем, не старый, красавчик, так что не старику тебя продаем, скажи спасибо, теперь они оба заржали в горло, не скрываясь, и еще, запомни хорошо, не вздумай, хоть словом, барона расстроить, что нагрели его здесь, на ровном месте, сам выпутывайся, как хочешь, хоть прикончи его, хоть убеги, нам, все равно, придешь сюда обратно, поддержку дадим, спрячем, не пропадешь, в общем, но, хозяину своему, новому, ни слова, на это предложение я только кивнул, понимая, что изменить свою судьбу не получится сейчас никак, только в клетку с долгом в 200 золотых поехать, но издаваться безропотно, последнее дело, можно и поторговаться с бандитами, а не полагается ли мне, как части сделки, получить свою долю, правильный я вопрос задал, бандиты всерьез задумались и переглянулись между собой, как долю от гонорара за выступление, сосед по спаррингу успел меня просветить, что боец получает, в случае победы, десятую часть поставленных на него денег, и сколько ты хочешь получить, осторожно спросил помощник старшего, имя которого я так и не узнал, впрочем, как и имя самого старшего, стандартную долю, ничего лишнего не прошу, и интерес у меня молчать появляется, выдал я свои аргументы, старший с помощником еще раз переглянулись и как-то пришли к единому решению, судя по тому, что он, молча, отсчитал из мешка мне 20 золотых и пододвинул ко мне. «Сделка?» – спросил бандит, пристально глядя мне в глаза. «Сделка?» – подтвердил я, сгреб деньги и попросил выдать мне мешок и кошелей пару, вместо срезанных. Помощник вывел меня в прихожую и отправил одного из охранников куда-то вниз, за требуемыми мной вещами. Охранник вернулся быстро, видно, где-то на нижних этажах была устроена кладовая для разного рода трофеев. Все требуемые вручили мне, и помощник отвел меня на трибуну, где сразу передал в руки барону гильду, тому самому, который тогда с восторгом смотрел на меня, после боя. Почему-то, я так и думал, что это будет именно он. Предчувствие очень развито у меня, бывает, просто вижу, что будет дальше. Барон с приятелями сразу же собрались и вышли со своих мест, держа меня в центре своей компании. Мы спустились во двор, дошли до гостиницы в центре города, где меня и поместили в номер с двумя военными, судя по их выправке и походке. Мужики были поставлены присматривать за мной, провели легкий обыск моего добра, подивились кучей золота в кошелях и попросили снять мои мокасины, с интересом осмотрев, как они пошиты. Когда я и оттуда достал несколько монет, они сами проверили их на наличие сюрпризов, ничего, конечно, не найдя. После этого я предложил попить пиво и перекусить, на что мои охранники, сожалеющим тоном, но отказались, объяснив, что им не велено выходить их номера со мной, но, все можно заказать в номер, что я и сделал. После пары кружек вкусного пива и мази, которую втер один из моих соседей мне в сильно ноющие, разбитые в поединке кулаки, я быстро уснул на хорошей кровати и был разбужен соседями, только, когда уже стемнело. «Ольг, вставай и приводи себя в порядок, барон ждет тебя внизу». Мы вышли из номера и спустились в общий зал, но не остались там, а вошли в отдельный кабинет, где меня уже ждал барон с одним из своих приятелей-дворян. Военные закрыли за мной двери, повинуясь жесту своего нового хозяина, я присел за краешек большого, красивого стола. Барон вполне галантно представил мне своего спутника, по титулу, который я не понял имени. Потом он наклонился над столом и пристально взглянул мне в глаза. «Ольг, я не буду ходить рядом и около. Во время твоего поединка я почувствовал, как ты применил магию. Ответь мне, ты сделал это сам, осознанно, и можешь ли еще повторить?» Глава 4. Борюсь за свой статус. Вопрос, конечно, интересный. Насколько мне известно, На этой стороне материка вообще нет какого-либо противостояния между магами и немагами, из-за того, что понятие правильности или неправильности быть магом, я так и не смог понять. Правда, я и общался с простыми и совсем простыми собеседниками, бесконечно далекими от таких вопросов. В Сатуме есть единая церковь, прибежище для сирых и убогих, а хозяева здешней жизни настолько плотно заняты грабежом, войной и дележкой имеющихся ресурсов, что не особо обращают внимание на понемногу крепнущую силу церкви, которая, при таком вакууме власти скоро сама решит, кому жить, а кому умирать. Но это будет не скоро, поэтому мне бояться инквизиции еще рано. Да и вообще, даже опасаться нечего, нужен я барону очень сильно. Если уж барон выложил такую сумму, по первому требованию, это говорит о том, что я очень интересный для него человек, и он очень, на что-то связанное со мной, рассчитывает. Получается, что у него тоже есть дар, если он смог понять, что я использовал ману во время ударов по этому непробиваемому чудовищу. С другой стороны, чтобы понять, что дело нечисто, высокий уровень и не нужен, хватит даже и первой ступени. Поэтому, я не стал отводить взгляд и нести всякую чепуху про случайную победу, расстраивая нового номинального хозяина. Тоже твердо взглянул ему в глаза и произнес: «Сделал осознанно. Вы же видели, какое это было чудовище». Потом помолчал и добавил: «Повторить могу, и не раз». Сказав эти слова, я понял, что попал в точку. Лицо барона и его приятеля прямо на глазах стали счастливыми и довольными, они даже заулыбались, не в силах сдержать торжество. Во всем поведении после моего признания сквозило, наконец, то, мы нашли нужного человека. Я, прямо, немного опешил от такой реакции, что у них тут за нужда в учителях магии, что, они под запретом или просто их здесь нет, но долго думать мне не дали. Мой новый хозяин протянул мне свою сильную ладонь и просто приказал: «Покажи, что ты можешь». Я был не в лучшей форме, маны оставалось примерно половина, но все же рискнул. Хорошие отношения барона Гильда казалось мне необходимым условием для равноправного общения. Емкость его магического резервуара оказалась мала, не больше первой ступени, примерно, как у меня, в тот первый раз, когда меня проверял Кремер. Тепло прошло через наши руки, и я едва успел предупредить барона, что сейчас его может затошнить, как его вырвало прямо на пол. Едва отплевавшись, он подскочил ко мне, размахиваясь рукой и угрожая за такое бесчестие. «Барон, как же вы хотите учиться? Не переживайте, со мной такое было тоже один раз», успел произнести я, прежде, чем сильная рука выдала мне здоровенного леща. Голову мотнуло, искры посыпались из глаз, и я вскочил тоже, собираясь ответить своему обидчику. Как почувствовал, что острие кинжала припало к моей шее и прокололо кожу, это второй дворянин перескочил через стол и подстраховал своего приятеля. «Сядь, пес, еще раз встанешь, я тебе уши обрежу». Угроза на лице и в голосе этого умельца была очень даже настоящая, я мне пришлось сесть обратно на табурет. Они тут совсем не умеют или, скорее, не приучены держать себя в руках. Такое открытие я сделал через 2 минуты после начала обучения, после хорошей оплеухи. Злоба и ярость тем временем пропали с лица Гильда, кинжал убрали от моей шеи, после его кивка головой, второй вернулся на свое место. Наступило неловкое молчание, видно, теперь и до ученика дошло, что не стоит так лихо отвешивать оплеухи учителю. Извиняться он, конечно, не умеет, что и подтвердила его первая фраза, когда он неуверенно попросил меня не обижаться на его друга. И, с недоумением поднял я одну бровь. «Что за и?» Также с удивлением переспросил барон. «Вам напомнить, вы только что ударили меня», очень тихим голосом произнес я, создавая необходимую дистанцию между нами голосом. «Да, так я твой господин, я должен тебя бить». На лице светлоглазого барона появилось недоумение. Все его длинное породистое лицо с короткой светлой бородкой выражало непонимание того, о чем я ему говорил. Теперь он мне напоминал со своим другом тех молодых дворян, которые разгромили трактир Мартинса и убили музыканта. Где они сейчас, те, кто выжили? А что, так нельзя делать? Все же спросил барон. Так и читалось на лицах обоих аристократов настоящее недоумение. То есть вы желаете учиться? Опять тихим голосом спросил я. Барон кивнул. А еще желаете бить своего учителя? Еще тише прошипел мой голос. Тут барон недоуменно пожал плечами, что, типа, означало, не очень-то и хочу, так иногда, для острастки, чтобы знал свое место и помнил, кто тут господин. Понятно, тут предстоит много воспитательной работы провести с глуповатыми и отсталыми учениками. Но, лучше преподать пару наглядных уроков. Я могу размазать вас с другом по стенкам, если захочу. Закинул я наживку двум этим лоботрясам, и она сработала. Незаметный кивок барона своему приятелю, и тот мгновенно, из сидячего положения взлетел над столом, выхватив за это время клинок из ножен, и уже замахиваясь им. В момент, когда он уже прошел верхнюю точку своего полета, моя выкинутая рука снесла его тело, использовав небольшой заряд маны и бросила в угол, куда он прилетел, снеся по дороге пару тяжеленных стульев. Стулья попадали с грохотом, дверь в кабинет распахнулась, и двое моих соседей по номеру, с короткими мечами в руках, заскочили внутрь. Прилетевший головой в угол, дворянин застонал, пытаясь подняться, держась за поваленные стулья. Барон остался на месте и взмахом руки вернул охранников за дверь, лицо его снова стало восторженным, как, тогда, на трибуне. «Никогда такого не видел», – прошептал он и крикнул. «Пельш, ты как там, жив, жив, но пару ребер сломал, похоже, чертовски сильный был удар, я не смог ничего сделать, Гельд, убедились?» Я с сарказмом смотрел, как на лице барона происходят разные реакции, от гнева до понимания, что я именно тот, кто ему нужен. «Убедились. Еще сила у вас осталась, смотрите-ка, меня уже называют на вы. Надо ковать железо, не отходя от кассы. Меня следует называть учитель». Отдал я следующее распоряжение и выжидательно уставился на барона. «Да, учитель. Ну, не совсем тупой барон попался, хотя с первого взгляда так и не скажешь. И, что вы там про моего господина говорили? Господ у меня не может быть. Во всяком случае, в этом мире. За горами, там, да, там есть. Но не здесь». Короткие, рубленные фразы вылетали из меня, как заранее заготовленные. Заодно я закидывал барону новую ловушку, что где-то там, за горами, есть великие волшебники, у которых я могу находиться в подчиненном положении. То, что вы заплатили 200 золотых за меня, это ваша личная проблема. Мне осталось выиграть один бой, и я становился абсолютно свободным человеком, немного приукрасил я свое положение. Абсолютно свободным, живя при власти Кодлы, ты никак не станешь, даже, если и пролезешь в старшие. Как человек благородный, я помогу вам в ваших поисках и научу получать силу, пообещал я сразу обоим дворянам. Пострадавший стоял, держась за стол, видимо, не решаясь сесть из-за боли в сломанных ребрах, но, тоже, внимательно слушал меня. «Мне надо было проверить и вас», — кивнул я ему, «но, действие это связано с тошнотой и извержением из желудка, вам, сейчас, точно не нужно, пока, вам, хотя бы, не затянут ребра тканью», — добавил я, видя, что он тоже очень хочет узнать о своих способностях и не боится пострадать. «Это легко устроить», — обрадовался барон и позвал своих людей из-за двери, приказав принести тот кусок ткани, которым они бинтуют ребра при переломах. Во время тренировок, даже на учебных мечах, переломы ребер или трещины в них – очень частое дело, пояснил он мне. «Что вы скажете про меня?» Нетерпеливо обратился ко мне барон, и видя, что я опять недоуменно поднял бровь, торопливо добавил: «Учитель, вы прошли главный экзамен, и, успешно, вы можете принимать магическую энергию, это основное условие. То, что у вас есть задатки, вы, наверное, и сами знаете». Суля по лицу, барон был абсолютно счастлив. «Это хорошо, но, надо вернуть его на землю». «А, зачем вам, барон, нужна магия и эти умения и знания?» Этот вопрос вызвал явное затруднение у него самого с ответом. Он замялся и усиленно пытался придумать еще какую-нибудь причину, кроме основной, про которую хотел умолчать. «Вы хотите стать сильнее и побеждать в поединках?» Пришлось сформулировать его мечты, как он должен был их сам понимать. «Это будет неприлично, побеждать, используя магию», ответил второй дворянин. «Неприлично, если про это узнают, и много таких, кто может увидеть использование маны в ударе», поинтересовался я. «Точно никто не знает, да и доказать это невозможно, подумаешь, мелькнула искорка магической силы и тут же пропала», пояснил барон, объяснив мне, как именно он разглядел использование маны мной в поединке. «Понятно, использовать нельзя, но, если очень хочется, то можно. Один раз за поединок усилить удар или еще как. Слухи, конечно, пойдут, рано или поздно, но, молодость, желающая побед, не задумывается про это. Хотя барон и не молод, лет 25-28 ему есть, спутник вот помоложе будет. Тем временем принесли неширокий кусок плотной ткани и наложили бандаж на туловище пострадавшего дворянина. Он сразу присел и протянул мне руку, не дожидаясь, пока выйдут все лишние. «Я не буду вас наполнять, баронет Пельш, не обессудьте, только проверю». Так надо было и с бароном поступить. Заметив его протестующий жест головой, я в приказном тоне махнул рукой. «Мои слова не обсуждаются. Вы, просто, мой возможный ученик, и требовать чего-либо вам не положено. Вам понятно, как не хотелось баронету поспорить, он, все же наклонил голову, признавая мою правоту. Надо с ним поработать, упертый парень, хотя, в такие времена, только такие и есть. Что вы должны мне сказать? Да, учитель, я согласен. Отлично, на таких вещах и словах все и держатся в этом мире титулов и званий, важнейшая часть организации местного общества. Да и мне, один раз добившись признания своего места в координатах мира для молодых дворян, надо не спускать неуважение и забывчивость от этих, в общем-то, типичных недорослей. Что, что, а твою неуверенность или робость, так называемое, ботанство, они с первого неуверенного слова или жеста чувствуют. Надо было жестким и властным, за всеми все замечать и почаще окунать кого-то мордой в грязь, показывая, что ты, то еще мстительное говно и все помнишь, только так и никак иначе. И этот оказался с задатками, но послабее гильда энергия пошла не сразу и с заметным сопротивлением. Я, ведь, со своим минимальным опытом, даже не знаю, исправится эта проблема или нет, со временем. Но, пока, делаю вид, что все нормально. Кажется, я все же наполнил его резервуар, почти не заметив этого, баронет проблевался в том же углу, где и барон, держась за ребра и постанывая. «Ну, что же, отлично, два ученика у меня есть. Не пора ли, господа, покинуть этот попахивающий кабинет и прилично поужинать, обсудить наши планы и куда будем держать путь, в свете открывшихся знаний?» Никто не стал спорить, и мы переместились в полутемный общий зал, где поужинали вместе с моими соседями по номеру. Дворяне пристально смотрели, как я пользуюсь вилкой, здесь уже изобретенной, и ножом, как кладу салфетку на колени, и как пью вино из высокого бокала. Смотрели и, видимо, пришли к выводу, что я из непростой семьи, а я же пришел к выводу, что рассказы об особо изысканном поведении за столом дворян того времени, явное преувеличение и еще, что мне надо срочно поменять одежду, чтобы не быть белой вороной в своих крестьянских одежках среди со вкусом одетой публики. Поэтому с парой своих охранников-соседей я ушел в поход по лавкам, работающим в центре реально средневекового города допоздна, стараясь не поскользнуться на кучах всякого хлама и просто дерьма, оставшегося после дневной торговли овощами и продуктами и не попасть под выливающееся сверху помойное ведро. Город был такой, какой я и ожидал увидеть, единственно, что здесь на улицах присутствовала стража и уголовных рож попадалось явно поменьше, а вели себя они не в пример тише и незаметнее. Двое моих провожатых, с мечами и повадками бывалых вояк, отгоняли непрошенный интерес ко мне со стороны местного криминала и, посетив пару лавок, я оделся, как небогатый дворянин или преуспевающий торговец, в узкие штаны, с стяжкой широким шнуром по бокам штанин, белую рубаху с широким воротом и рукавами и добротную блузу, также стянутую шнуровкой с боков. Все село на меня неплохо, учитывая мой рост, гораздо выше среднего, коротковатые штаны прятались в высоких, качественных мокасинах, выглядевших не по-местному, но, вполне, добротно, что признали мои сопровождающие, уже насмотревшиеся на дворянские шмотки за последние пару лет.